Интермедия вторая. Сивый и Барри. Неожиданная операция по выявлению. Пс-пс. Сивый привлек внимание Барри и мотнул головой в сторону закутка с умывальником. Здоровяк оторвался от своей порции свежайшей зайчатины и глянул на старшего ватажника. Сивый приложил палец к губам и жестом заговорщика указал на дверь. Барри кивнул и стал подниматься с места, что не осталось без внимания Ефима. — Как это, секреты у вас родились, а? Старый вояка подкрутил ус и глянул на Сивого с пониманием. — Хм, да, негоже мыслить что-то, да супротив воли господина Феликса, — добавил Ефим предупреждение. — А ли у вас другого рода нужда с секретом возникла-то? — Вы, Остапий, не думайте, что за князя Великого никто не вступится-то. Из простецкого-то люда. Чревато такое заблуждение. Ой, как чревато последствиями мести лютой. — Свет, свет, я чай не окаянный какой-то. Да я, да за благодетеля своего, да я и сам кого хочешь. Да на ласку ты и ремни казенные я пораспущу. Сивый отпрянул от солдата и выставил ладони, мол, да такие мысли рядом не пролетали. Наоборот, Остапий приблизился к Ефиму и перешел на шепот. Беспокойство у меня нешуточное, да. Пропали они в аккурат с молодым аристократом-то, председательствующим на собрании общественности девиц и господ благородных рунных магов. Он пояснил причину, покосившись на шумную компанию гуляющей молодежи. Сидящие за столом аристократы подняли вверх разномастную посуду, наполненную крепчайшим, и провозгласили очередной тост за будущие победы в кровавых баталиях на границах с темными землями Прихребетья. Господа и дамы так увлеклись, что не придали значения долгому отсутствию двоих своих товарищей. Да и толчая наметилась большая, когда дело до танцев дошло. Довольные лица молодежи наблюдаются сплошь и рядом. Беззаботны они все стали той ночью, полны веселья и удовольствия от общения. Ну и радость с гордостью родовитые призывники испытывают, так как впервые в этом вагоне, да и вообще в общественной жизни людей благородных вышел в свет совместный документ. Постановление, составленное и подписанное уважаемыми представителями поколения молодой знати двух непримиримых сообществ, мужского и женского, которые постоянно спорили и боролись друг с другом в повседневной жизни и делах аристократических. А тут совместный документ невообразимого веса и авторитета, способный заставить прислушаться представителей любых сообществ Великой Империи, как государственных, так и военных, и даже иной магистрат. Эти представители молодого поколения, благородных дарян, магов потомственных, обсудили и подписали очень весомый документ. Так что получился отличный повод для проявления радости и величайшего удовлетворения всех собравшихся, с какой стороны не смотри. Тук-тук-тук-тук. В створку двери вагона тихонечко постучали с улицы. Ефим с Остапием быстренько отстранились друг от друга, и старый солдат поднялся с лежанки, как старший в этом вагоне. — Я взгляну, кого там стужа намело, — пояснил он, вставая. — А ежели что, я с тобою, — заявил Сивый. — А коли нет возражения, — добавил он и дождался кивка от старого солдата. Музыка стихла, и молодые аристократы проследили за тем, как Ефим и Сивый отодвинули створку и выглянули наружу. К ним присоединились Элеонора и еще какой-то парень из благородных гостей, среагировавшие быстрее остальных присутствующих. Ну или просто по элементарной причине большей трезвости по сравнению с гуляющей молодежью. «Дед Ефим, Остапий», — обратилась к ним Элеонора очень обеспокоенно, — «мне сверб заряжать?» «А нет, по-моему, это по поводу результатов собрания кто-то пришел. Не правда ли?» «Ну, кто там, а, дед Ефим?» «Есть думка такая, раз там Илья Никонорыч один одинешенек дожидается без сопровождений и соблюдатов нечаянных». Ефим назвал я личность визитера с некоторыми подробностями мимолетного наблюдения за заснеженным окружением снаружи вагона. «Пойдемте, госпожа Ленора, да и вы, молодой барин, тоже собирайтесь. Ох, чую я, что разговор особой важности намечается, так что и свою бумагу с печатями Сургучевыми прихватите, над которой барин все вместе так долго старались». «Все с собой», — Ленора ухмыльнулась. «Такими документами не разбрасываются и без присмотра надлежащего не оставляют». «Да вот и славненько! Вот и славненько!» Удовлетворенно произнес Ефим, повторяя, и открыл дверь одной из своих бытовок. «Чуйка у меня, что разговор серьезный намечается. Ох, чуйка не обманывает!» — добавил он, покачивая головой. «Одевайтесь, а студено там нынче-то!» Сопровождаемые заинтересованными взглядами, они накинули на плечи тулупы, поданные старым солдатам, а после короткого перекидывания парочкой фраз с подпоручиком Воронцовым, терпеливо ожидавшим их снаружи, все четверо выпрыгнули из теплушки и исчезли в сумерках и холоде ночи. Оставшийся в теплушке Барри подал знак родовитым господам с дамами, призывающий к продолжению праздника, и задвинул за вышедшими створку двери вагона. Ну, а уже тем молодым джентльменам-леди, которые начали проявлять беспокойство, здоровяк продемонстрировал своим невозмутимым видом образец полного спокойствия и уверенности в хорошее. «Ребята, мол, да ничего там такого страшного не происходит. Продолжайте гулять и веселиться, и все там под контролем». «Да, все в этаком, да таком роде». И молодые вельможи ему поверили, причем абсолютно и безоговорочно. Ну, а куда им деваться, коль такой бармалей господам благородным искренне улыбается? Правильно, некуда деваться, только лишь верить ему. Комендант призывников эшелона терпеливо дождался молодых господ, сопровождаемых Ефимом и еще одним человеком, которого подпоручик еще не встречал. Илье Никонорычу не составило труда догадаться о том, что это вероятный претендент в инспекторы, о котором упоминал молодой князь Рюрик. Проследив за тем, как створка двери вагона задвинулась за спрыгнувшими, подпоручик жестом попросил всех подойти к себе. Выбрав место для ведения срочных переговоров между вагонами, собравшиеся господа сосредоточились и приготовились к важному диалогу. «Представьте мне, уважаемого господина, Ефим!» — обратился подпоручик к старому солдату, решив начать со знакомства. «Остафий!» — старый вояка назвал Сивого по имени. «Это тот человек, что давненько знаком с господином Феликсом», — пояснил он. «Илья Никонорыч Воронцов», — назвался комендант. «Нет нужды разводить долгие вступления, посему я перейду сразу к делу», — скорее утвердил, чем вопросил подпоручик. «Так будет правильнее», — Элеонора Врангель подтвердила готовность за всех. Господа приблизились друг к другу, прежде чем продолжить. Комендант еще раз смерил Сивого изучающим взглядом и кивнул своим мыслям, видимо, соглашаясь с каким-то выводом. «Что ни говори, а личность Остапи обладает заметным и неповторимым колоритом, так как род его деятельности наложил определенный отпечаток, причем как на внешность, так и на манеру держаться, что бросается в глаза». «Кстати, Ефим, а где сам господин Феликс?» — поинтересовался подпоручик. Все переглянулись, гадая над ответом в виду исчезновения друзей. «Так гуляет же баря!» Остафий быстро нашелся с пояснением и развел руками. «Отдыхают культурно!» И махнул в сторону теплушки. «Да, ведь уже последние денечки у господ остались, Илья Никонорыч!» — закивал Ефим, поддерживая версию Сивого. «Перед службой-то, да жизнью казенной в армии имперской-то!» — намекнул он на необходимость отдыха Феликса. Комендант переступил с ноги на ногу и задумался, вспоминая свое прошлое. «Ну, хорошо. Поезд продолжает», — кивнул Илья Никонорович и улыбнулся с пониманием во взгляде. «Не будем его отвлекать, ну, раз уж такая оказия», — добавил он. «Надеюсь, что господин Феликс выполнил некоторые обещания, данные мне не дали, как вечером. Хотя, что я спрашиваю, раз вы здесь?» — поправился он и замер в ожидании ответа. Элеонора вытащила из-под тулупа официальную бумагу и протянула ее коменданту. «Тут сделано больше, чем вы рассчитывали», — пояснила она, наблюдая, как подпоручик разворачивает документ. «Дело оказалось интересным и особенно важным для всех». «Хм...» Брови Ильи Никонорыча непроизвольно пошли вверх, когда он ознакомился с первыми строчками общепринятого постановления. «Недурно, недурно», — закивал комендант. Тут он дошел до изучения подписи, и выражение величайшего удовлетворения отразилось в его мимике. Он улыбнулся своим мыслям, еще раз кивнул и аккуратно сложил бумагу, прежде чем она исчезла в его кармане. «Все правильно составлено, и это гораздо больше, чем я ожидал увидеть», — еще раз подтвердил он согласие с княгиней Врангель и уважительно посмотрел на остальных. «Вы, безусловно, правы». Элеонора поправила тулуп и подняла воротник, укрываясь от ветра. Вокруг назревало ухудшение погоды, и первые порывы ветра сказали о приближающемся ненастью с метелью. «Итак, господа, а где второй кандидат в инспектора состава призывников?» — поинтересовался Воронцов. «Так догляд ведет», — пожал плечами Ефим. «Господа-то гуляют, а остальные могут и истолковать их неправильно. А ну как начнут в гости напрашиваться?» «И то верно», — согласился комендант. «В таком случае перейдем к делу, господа. Я вот что скажу». Подпоручик оставил вопросы и перешел к главному, понизив голос и осмотрев пространство вдоль состава в обе стороны. «Слушайте да внимательно. Мыслил я отложить дело это особой важности на утро, но случилась такая оказия, что затягивать-то и нет возможности», — проговорил он вступление. Собравшиеся отнеслись с пониманием важности разговора и еще больше сосредоточились, а подпоручик вытащил из внутреннего кармана две другие бумаги. «Я не стал дожидаться и составил приказ. Время поджимает. Я уже подготовил две доверительные грамоты для независимых инспекторов, подотчетных лишь собранию благородного общества магов-вольников», — продолжил Илья Никонорыч. «Тут все сказано о двух господах, чьи имена вы впишете сами. Говорится о присвоении им особого статуса ответственных лиц, наделенных определенными полномочиями». Он протянул грамоту Ефиму, как старшему по вагону, и вынул два амулета на малахитовых цепочках. «Вот и амулеты, подтверждающие вышесказанные, кои носить с собой вы будете обязаны во избежании недоразумений всяких. Ну и пропуск это, чтоб патрули не беспокоили, и вопросов никто не задавал». Комендант подал артефакты Сивому, как одному из будущих полномочных представителей. «Благодарствую». Ватажник быстро спрятал драгоценность в карман. «Это весьма пользительные вещицы». «Именно!» — комендант поднял вверх указательный палец. «Даже защита имеется от примитивных средств нападения», — добавил он с гордостью. «Самолично в комендатуре выпросил, так что пользуйтесь. А вот спешка моя обоснованная». Подпоручик вернулся к пояснению момента срочности решения. «Получили сегодня наши интендантские средства денежные, что на покупку довольствия призывникам полагаются. Думаю я, что нужно уже и действовать, и начинать, коли несоответствия выискивать решились. Да и другие какие, дела лихие выявлять созрела необходимость. Кто его знает, когда очередные закупки станутся. Сивый невольно улыбнулся, но его улыбка скорее на скал похожая, что привлекло внимание коменданта. Он даже отшатнулся и вдруг повеселел, понимая, что этот человек уже и план составил в голове и готов нарушить все предписания и сдерживаться не собираться в решении проблемы. Это понравилось Илье Никанорычу. Вдруг он спохватился и заозирался. «Вот же ж, а! Ну что я за растерянная тетеря!» Хлопнул он себя по ноге. «Чуть-чуть не забыл». Подпоручик резко развернулся и вышел на ветер из-за их закутка между вагонами. А вернулся уже со свертком. Отряхнул с него снег и опять протянул все Сивому. «Вот вам, Остапий, накидки офицерские», — сопроводил он действие пояснением. «Пригодятся». Да и меньше желающих будет к вам приближаться, потому как специфичны эти накидки, без знаков различия. Тут он приосанился. Разведка он и носит, вольно наемных боевых магов, огорошил он всех страшным дефицитом и редкостью. — А вот за это вам особливая благодарность, — восхитился Сивый и прижал сверток к себе. — Это совсем другой расклад получается, — добавил он под восторженными взглядами всех присутствующих. «Да, а как действовать-то собираетесь?» — небрежно спросил подпоручик. Сивый создал еще одну хищную улыбку, страшнее прежней, и глянул на коменданта столь красноречиво, что Илье Никанорычу расхотелось слышать ответ. «Понимаю, понимаю», — подпоручик выставил ладони в жесте идущего на попятную. «Нет нужды говорить, все и так ясно. Только прошу вас, не переусердствуйте», — добавил он с опаской. «Просто выявите и предоставьте непровержимые доказательства нарушений али махинаций с закупками», — подытожил он. «Ну что же, не смей вас более задерживать, господа». Он пожал всем руки и поклонился Элеоноре. «Госпожа?» — подпоручик прикоснулся губами к ее руке. «Жду известий». С этими словами комендант развернулся и направился к голове эшелона, где находятся офицерские вагоны. Товарищи проводили его взглядами, Ефим стукнул три раза в створку теплушки, которая моментально открылась, сильные руки Барри втянули каждого внутрь, а метель снаружи набрала свою силу. Группа вернувшихся переговорщиков скинула тулупы и уединилась на лежанке Ефима. Гуляющие лишь отметили их прибытие короткими взглядами. Подняв кружки и провозглашая незамысловатые тосты, призывники продолжили гуляние с танцами, дав возможность товарищам слегка посекретничать. «Ну как?» — Барри воззрился на довольных товарищей. «А задачу-то вам Феликс так и не удосужился поставить-то», — неуверенно пробормотал Ефим. «Придется прибежать, прибегнуть к импровизации, вот», — парировал Барри. «Операция начинается». Остапий бандит потер руки и вручил здоровяку подарки от коменданта. «Только вот у нас нет оружия, подобающего», — спохватился Остапий, покосившись на рукоять своего револьвера. «Это... да так себе, пугач». — пояснил он Ефиму, удивленному такому заявлению. — Как вы думаете, господа? — продолжил ватажник. — Господин Феликс, сильно будет ругаться, если мы возьмем парочку его револьверов. — покачала головой Элеонора. — Не думаю, что это разойдется с его планами, раз уж он выступил инициатором этого дела. А что? — Да когда я влетел в загон его боевого коня... Сивый наморщил лоб, вспоминая детали операции своего вызволения. «То шибко и что! Там я увидел несколько интересных револьверчиков с очень толстыми нахлобучками на стволах». «Да», — он прикрыл глаза и кивнул. «Наверняка это что-то для устрашения и усиления психичного действия. Там их четыре вроде было, так что мы возьмем два», — сделал он смелое заявление и поднялся. Ефим отвернулся и ухмыльнулся, сдержав порыв к смеху. «Ну-ну», — произнес он с улыбкой и сомнением во взгляде. А в расчет его братана вы, господа, не принимаете. Там конь свирепый, да преданный дюже. Ну, а мы с ним договоримся. Тем более он меня спас, — сказал Сивый решительным тоном, исключающим все сомнения по этому поводу. — Ждите меня, я сейчас... С этими словами он вновь накинул тулуп и вышел в тамбур вагона. — Госпожа Элеонора! — Ефим перевел внимание с закрывшейся двери на молодую княгиню. — Сдается мне, что нужно готовить лечебные амулеты. И пора доставать ваши бинты. —